праздником Сретения поздравляем всех. Господь и Божия Матерь прежде всего позаботились о том, чтобы этот день был Сретением, встречею для нас. Эта забота была проявлена раньше, чем мы появились на свет. В течение многих веков всей истории человечества после отпадения от Бога Бог готовил эту встречу праведному Симеону. Мы должны понять из сегодняшнего праздника, что каждый из нас Богом любим. И эта любовь Его не изменяется, не ослабевает. Это любовь вечная. Будь я умен или неразумен, слаб или силен, в любом моем состоянии, каков бы я ни был, я любим Богом, даже если я сбился с пути и далеко ушел от Бога. Я любимым, если я грешник. И прежде всего я любимым, потому что я грешник, потому что я погибаю без Бога. Как сказал один епископ, накануне больших испытаний нашей церкви, собрав свою паству, мы не знаем, что будет с нами в самое ближайшее время. Но что бы ни случилось, мы должны помнить одно, что Бог добр, что Бог – это свет, что Бог любит нас, что Он пришел, чтобы спасти нас, и что Он нас спасает в Церкви Своей, где открывает нам эту дивную встречу с Собою в Духе Святом. Однако любовь Его не означает, что мы можем не отвечать на Его любовь, жить как попало. Поэтому среди радости сегодняшний праздник дает нам услышать предупреждение о том, что сей Богомладенец лежит на падение и на восстание многих, что откроются помышления от многих сердец. И в Духе Святом, пророчески обращаясь к Деве Марии, говорит святой старец: «Тебе же самой пройдет душу оружие. Господь, любовь и мир, всякий ум превосходящий, возвещает, что Он пришел принести на землю не мир, но меч. И этот сверкающий меч разделяет. По слову Спасителя, там, где пятеро, двое будут против трех, и трое будут против двух. Отец будет против сына, и сын будет против отца, и мать будет против дочери, и дочь будет против матери, и невестка против свекрови, и свекровь против невестки. Господь пришел принести разделение». И это разделение мы видим во всей истории человечества. Каждый человек должен так или иначе определиться, встать или на сторону Христа, или против Него. И в церкви самой тоже происходит разделение. Одни и те же дары могут быть источником жизни или источником смерти. Сам Христос – высший дар, какой мы можем получить. Бог, отдающий Себя, может быть источником жизни и смерти для нас, в зависимости от того, как мы принимаем этот дар. И мы сегодня молимся сугубо Божией Матери, о которой сказано, что ей пройдет душу оружие. Мы знаем, что всякий наш грех глубоко ранит ее сердце. Слыша эти слова, мы, естественно, думаем о Голгофе, когда она будет стоять у креста с возлюбленным учеником Христовым. Но на самом деле эти слова простираются глубже и дальше. Вернее, они охватывают все, что охватывает крест Христов. Меч разделения проходит через все человеческие души. Не все спасаются, Потому так велика печаль Божией Матери, печаль о каждом человеке, ради которого Христос пришел в мир. И чем дальше будет открываться в земной жизни Спасителя служение спасения, тем больше меч этот будет проходить ее душу. И во всей истории человечества, чем ближе будем мы к окончанию истории, тем больше оружие это любви и скорби будет пронзать ее сердце. И мы молимся Божией Матери, которая печалится о всех погибающих, чтобы еще раз предстательством ее суд об Отечестве нашем был изменен на милость, чтобы помиловал Господь блудную нашу Россию, изменившую Христу и потому попущением Божиим преданную всякому позору и горю, когда самые постыдные грехи становятся обыденным явлением, чтобы Он заступился за нас, чтобы победу на враги верным людям Своим даровал, и чтобы предстательством Пресвятой Владычицы нашей совершилось невозможное, непостижимое чудо любви, которое никогда не отделимо от силы Божией, чтобы все, кто нуждаются в спасении, обратились ко Господу с покаянием. Когда мы стоим в храме в этот день, мы вспоминаем все встречи наши с Господом, которые когда-либо были нам даны, и все наши встречи с людьми, которые были подлинными во Христе и которые не были подлинными. Мы понимаем, что Господь хочет, чтобы не было больше у нас бессмысленных, разделяющих нас от Господа и друг от друга встреч. Среди нас присутствует сейчас Господь и Божия Матерь, и все святые. И все наши близкие по плоти и крови, которые когда-либо жили на земле, чью хоть каплю крови мы несем в себе, те, с кем мы молились в храме когда-то, и тех, кого мы знать не могли и вспомнить не можем, были они христианами в X или XVII веке или ближе к нашим дням, наши прапрапрадеды и прабабушки, там, где совершается встреча со Христом, совершается встреча со всеми любящими Христа. И нам становится понятно, для чего кому-то из нас дано было пережить Пасху во время чтения акафиста ураки преподобного Сергия, а другому по молитвам преподобного Серафима Вдивеева открылось заступничество Божией Матери за всех, а третьему перед мироточивой иконою царя-мученика ощутить божественную благодать и узнать присутствие Господа в наших сегодняшних скорбях. Таков закон сретения. Те, кто встретились с Господом на земле однажды, и тем более в вечности, не могут не искать этой встречи для других, для всех. Для всех, кто нуждается в этой встрече и кто никак не может до сих пор ответить на безмерную Божию любовь. И это наша встреча с Господом и святыми, и со всеми людьми означает не просто переживание, самое прекрасное и ни с чем не сравнимое. Она означает решимость преодолевать любую немощь нашего греха, все наши скорби и испытания, чтобы, узнав однажды об этой встрече, стремиться снова к ней всю жизнь. Мы молимся о том, чтобы и те, кто придут после нас в этот мир, узнали эту встречу с Господом, с Божией Матерью и всеми святыми в Церкви Его Святой. Эта встреча не может состояться без нас. Бог хочет, чтобы эта встреча с Господом и Божией Матерью, и всеми святыми, и всеми другими людьми состоялась с нами. И от того, что Бог назначил эту встречу, Бог устрояет ее. Никакая сила, ни смерть, ничто на свете не может отменить ее. Аминь.